Глава вторая. Как и всегда, он ожидал у себя в кабинете, в закрытой от посетителей части дворца, с иголочки одетый и безукоризненно причесанный русоволосый мужчина туманных лет, с неизменными щеголеватыми усиками и бородой-клинышком, что давно вышло из моды и косвенно выдавало истинный возраст молодого, приятного и вместе с тем невыразительного лица. «Опаздываешь, мэр Райан», — медленно проговорил лорд-канцлер, расплывшись в этой своей благостной улыбочке, после которой на многострадальную голову одного подменыша частенько сыпались неприятности. «Не опаздываю, а задерживаюсь». Мэр давно усвоила, что с магами нужно держаться уверенно, фамильярно и даже нагло. Кто бы знал, почему, но вежливость они принимают за слабость. И все же она до сих пор чувствовала себя некомфортно, общаясь с кем-либо в подобной манере. Родители, люди интеллигентные и очень порядочные, учили ее быть вежливой со всеми и уважать старших. «Ну, Арлен, что тебе понадобилось на сей раз? Только не говори, что развлекать очередную даму в тягости. Отказываться я буду долго и громко». «Не будешь», — флегматично возразил Дорих, поднимаясь из-за стола. «Нет, дам в тягости на твою долю уже хватило. Считай, что я вдосталь позабавился и решил занять тебя чем-то действительно важным. Идем». «Что, и даже чая не попьем?» «Позже, деточка. Наше дело не терпит отлагательств». Деточка сердито фыркнула, но смолчала и послушно зашагала следом. Порталом они перенеслись во внутренний двор главной городской лечебницы. Мэр хорошо знала здешнюю обстановку, все-таки 2 года отработала, пока на магистра училась. И не сказать, что была рада сюда вернуться. Место шумное и бестолковое, как и все подобные учреждения. Узким специалистам в синтарийской лечебнице работалось не в пример спокойнее. Дорих подтащил ее во 2-й корпус и повел какими-то неприметными коридорами. В итоге они оказались в тесном полуподвальном помещении, где на хлипком стульчике восседал расфранченный, почище лорда-канцлера, здоровенный мужик. То был Вилмар Фалька, сильнейший менталист империи и по совместительству верный цепной пес лорда-канцлера. Точнее, 2 канцлеров. Фалька чуть не вдвое старше Дориха, и наверх выбился еще под началом его предшественника, грозного лорда Эдриана Лейернхарта. В кулуарах до сих пор с придыханием заливались о великих деяниях лорда-паука, в то время как Дорих не пользовался и тенью его симпатии. Мэйр особенно запомнилось высказывание командора Ларсона, мужа ее пациентки. «Лорд-паук был жуткий педант и редчайший пройдоха, но при всем при том бессребреник и отличный управленец». «А этот императорский прихвостень, ну, чисто уш на сковородке, вертлявый и хитрожопый. Я б такому и захудалую деревеньку не доверил. Куда уж империю-то?» «Как поживаешь, подменыш?» — спросил Фалька, продолжая глубокомысленно глазеть на прозрачную перегородку. Точнее, на то, что за ней. «Лучше всех, ваше благородие», — едко уведомила Майер, и тоже решила поглядеть, кого это законопатили в изолятор с 5-уровневой структурой защиты. За перегородкой обнаружился парень лет 20 с небольшим, однако внешность магов обманчива. Возраст Фалька приближался к 100, а на вид едва ли даже 35. Парень был симпатичный, светловолосый и худощавый. Не тощий, просто поджарый и жилистый. Явно может двинуть по морде не хуже, чем какой-нибудь качок-полицейский из боевого отдела. На руках, без единой защитной татуировки, красовались тяжеленные антимагические наручники. Похоже, парень успел здорово отличиться, если на него повесили такой подарочек. «Ого!» Мэр насмешливо скинула брови. «Уилл, это твой, что ли?» «Похож. Жена-то в курсе?» Жена лорда Фалька могла нанести радость и причинить счастье похлеще, чем взвод спецназа в полной боевой готовности. Неудивительно, что беднягу так перекосило. «Побойся богов, бессовестная!» — воскликнул Уилл. «У меня 4 детей, куда еще бастарда?» «Чего только не бывает!» — протянул лорд-канцлер с самым невинным видом. Лицом вроде похож. Это и Мэй Райан заметила. Белобрысый, опять же, как оба твоих законных сынка. А если вспомнить, как он уложил треть боевого взвода, не шевельнув и пальцем, тогда тебе уж точно от родства не откреститься. Ах, бедная Рангрид! Бедная Рангрид? Недоверчиво переспросил Фалька и от избытка чувств подскочил на месте, едва не повалив стул. Бедный я! Будь это мой пацан, разумеется, а он не мой. Ты уверен? Да, Арлен, чтоб тебя, я уверен. «Довольно, милорды. Флиртовать будете потом», — призвала их к порядку мэр. «Что толком произошло и каким местом тут замешана я?» «О, это крайне занимательная история», — начал Дорих, потупив взор и сложив руки на груди. «Наш юный друг — менталист, прошлой ночью явившийся под стены гарнизона в Заозерье. Охрана на стенах выла громче, чем на незабвенную Алрису Лича, а уложить его смог только явившийся спецназ, половине которого до конца жизни придется пить сонное зелье. Что касается гарнизона, тем уже ничего пить не придется. Это невесть откуда взявшееся юное дарование за считанные минуты угробило дюжину толковых бойцов. Кровоизлияние в мозг. Естественно, до встречи с пацаном все были абсолютно здоровы. Из всех знакомых мне менталистов на такой финт способен лишь инфернальный ублюдок Силва Ваор. Ну и еще наш дорогой друг Уилл. Уж не знаю, почему он так решительно от родства отмахивается. Впрочем, нет, знаю. Будь у нее такая жена, как генерал Фалька, мэр бы тоже открещивалась от любого намека на измену. Хотя она и без того не сомневалась, увидел Марафалька по прозвищу Шелкопряд, не может быть левых детишек. Бедодичная сволочь, предусмотрительная и осторожная. Недаром пережил одного лорда-канцлера и вполне может пережить следующего. Уж больно Дорик зарывается в последнее время. Понимая, что заменить его сейчас некем, равно как и его дорогого друга Уилла. «Не мое добро!» Пресветлым императором клянусь, в который раз открестился от родства Фалька. Не оттуда ты начал, Арлен. Если верить Тангриму, слухи о том, что в лесу за гарнизоном завелась какая-то неведомая хрень, ходили давно. Жутко, мол, ни за грибами сходить, ни девицу на опушке выгулять. Ну и решили ребята отряд снарядить. Нашли в чащобе старую лачугу, а в ней мальчишку. Он то ли с испугу, то ли от неожиданности... Сразу им мозги жечь не стал. Рванул через лес прямиком к гарнизону, где его и прижали. Хвала богам! Во главе спецназа туда явился Тангрим, не дал прикончить пацана и вызвал меня. Мэр одобрительно хмыкнула. Зря выходит на Дориана Тангрим и клевещет, что дурак дураком. Казначейский сынок не стал рубить с плеча и мигом сообразил, с какой стороны хлебушек маслом намазан. А дальше? А дальше... Пацан полдня провалялся в отключке. К вечеру мы взялись ему кукушку чинить. Да куда там? Фалька мрачно вздохнул. Я пытался с ним договориться, да только зубы обломал. Еще два элитных мозгоправа после двух минут общения с ним устроили безобразную истерику и отказались работать. Силва Ваор, наш долбанный властелин иллюзий, секунд 10 постоял на порожке и отказался пробовать в принципе. Он, кстати, и велел тебя позвать. Сказал, что это работа для подменыша, и был таков, сволочь мутная. Судя по выражению физиономии, Фалька был настроен на этот счет весьма скептически. Как по мне, так маленькая ты еще с такими монстрами бодаться. Ну что, деточка, рискнешь? Я не рискую, лорд Вилмар. Выдержав недобрую паузу, холодно откликнулась мэр. Я исполняю свой долг, как и надлежит настоящему целителю. И уже взявшись за ручку двери, она невозмутимо прибавила. И, смею надеяться, получаю за это приличный гонорар. «Получишь, если выживешь», — услышала она насмешливый голос Дориха, прежде чем дверь изолятора закрылась за ее спиной. Парень сидел на кровати, опершись на стену и рассматривая наручники. Нехорошо так рассматривая, явно мечтая сломать то, что не дает его силе выйти наружу. Даже жаль беднягу. Запертая магия причиняет жуткий дискомфорт. И чем дольше носишь антимагические артефакты, тем сильнее тебя распирает изнутри. Заметили ее не сразу, и лучше бы не замечали. Взгляд незнакомца был как удар по лицу наотмашь. Мэр скрестила руки на груди, борясь с желанием забиться в самый дальний угол изолятора, и сделала шаг вперед. И еще шаг. И еще. С каждым крохотным шажком страх усиливался, а вместе с ним и давление жуткой силы. Из носа потекла кровь. В ответ на явную агрессию изнутри взметнулась ярость, темная и глухая. Живая сталь забурлила в жилах, запела грозную песню, требуя стиснуть руки на шее мажонка, свернуть ему башку, переломить надвое жалкий хребет. Да только вот сложновато это, когда идти не можешь. Перед глазами замелькали черные мушки, в ушах зазвенело. Чужая ярость давила все сильнее, пригибала к полу, заставляла опустить руки, обрубала на корню любое сопротивление. Сопротивление. «Он чувствует мои эмоции и зеркалит их», — сообразила Мэйр, скорее по наитию, нежели по логике происходящего. «Чем сильнее я зверею, тем сильнее меня продавливают». Она сделала шаг назад. Закрыла глаза, задышала медленно и глубоко, вошла в состояние безмятежности. Любого ментала, даже если он целитель, первонаперво обучают контролю над эмоциями. Невидимые тиски, сдавливающие голову, немного ослабли, и тогда Мэйр высвободила силу. Темная, но вкрадчивая, она столкнулась с агрессивной магией незнакомца, однако не противилась ей. Обволакивала, опутывала, просачивалась сквозь нее, как дым через прутья решетки. Она несла не злость, не желание убить. Мэйр старательно распространяла вокруг себя ауру спокойствия и сопереживания. И это сработало. Силва Ваур был прав. Темные маги не любят договариваться по-хорошему, только она, непутёвый неправильный подменыш, на такое способна. Злоба, вперемешку с толикой страха в черных глазах, сменилась удивлением. Незнакомец прищурился и чуть склонил голову на бок, внимательно рассматривая ее. А затем вдруг с силой сжал руку в кулак, задышал чаще и зажмурился, будто пытаясь собраться. Давление его чудовищной силы ослабевало медленно. Темную магию всегда сложнее усмирить и заставить подчиняться. Но парень явно пытался. Неумело и неправильно, дергая ее на себя, будто взбесившегося зверя за цепь. Идти стало легче. На мозги давило уже не так сильно, хотя Мэйр была уверена, будь на ее месте кто-то другой, к этому моменту несчастного можно было бы вносить. Незнакомец вдруг поднялся с койки и сделал шаг навстречу, заметно припадая на правую ногу. За спиной послышался шум открывающейся двери, но Мэйр успела махнуть рукой, останавливая непрошенных гостей. Не хватало еще похерить то, чего она смогла добиться. Слушаться ее никто не торопился, и чужая ярость обожгла снова. Удержать себя в спокойном состоянии удалось ей с трудом. «Закройте нахер эту грёбаную дверь!» — процедила она, не отрывая взгляда от стоящего напротив парня. От ее фразы тот вдруг дернулся, как-то странно усмехнулся и сделал еще один нетвердый шаг. К лицу Мэйр потянулась рука, мозолистая, даже с виду тяжелая и крепкая. Длинные пальцы коснулись лба, обвели нос, заставив поморщиться, чуть задержались на нижней губе, скользнули по шее и вцепились в воротник рубашки. Не сильно, но этого хватило, чтобы на миг запаниковать. Незнакомцу, несмотря на непотребное состояние, явно хватит сил придушить ее. Парень дернулся, будто его ударили, тут же убрал руку и отшатнулся. Надеясь, что не сделает хуже, Мэйр подалась вперед и стиснула пальцы на его плече. Парень вздрогнул, но атаковать не спешил. Вот и отлично. Физический контакт — одно простое решение целой уймы проблем. «Не бойся», — тихо с расстановкой проговорила Мэйр. «Я не причиню тебе вреда. Я целитель. Давай вылечим твою ногу». и, не дожидаясь реакции, она снова высвободила силу. К счастью, уровень ее дара позволял лечить без картинного наложения рук. Осторожно просканировав своего на редкость непростого пациента, Мэри сочла его состояние более чем сносным. Ни переломов, ни даже вывихов, одни лишь порезы. Нога ему распахала здорово, но здесь достаточно просто снять боль и подхлестнуть естественную регенерацию мага. «Ну вот», — выдохнула она, закончив. И ободряюще улыбнулась парню, подозрительно глазеющему на нее из-под неровно остриженной челки. «Теперь гораздо лучше, не так ли?» Он заторможенно кивнул и медленно перевел взгляд на свою ногу. Видимо, она мучила его не первый день. «Ну да. Вряд ли даже среди сердобольных целителей нашелся бы самоубийца, который согласился бы войти в камеру к поехавшему магу-менталисту, поджарившему мозги дюжине человек». А затем незнакомец давил ее запястье, посмотрел вопросительно, будто не сразу поняв, где он и с кем, шумно выдохнул и вдруг оттолкнул Мэйр от себя. Наверное, ответный взгляд вышел чересчур красноречивым, потому что даже далекий от адекватности парень решил пояснить. «Не хочу больше никого убивать», — и добавил чуть слышно и смущенно. «Ты хорошая, кажется». Пара суток покоя и тишины, пусть даже и в пахнущей застарелой пылью камере, именно то, что ему нужно. Чтобы успокоиться, договориться со своим монстром и хотя бы немного привести свое сознание к ясности, но обитатели этого места, маги-менталисты, мать их так, не желали этого понимать. И раз за разом прозрачная дверь открывалась, в его камеру кто-то заходил, голова снова начинала болеть от оглушающего шума. Чужая злость чувствовалась отчетливо, плыла перед глазами, впивалась в мозг настойчивыми сигналами «убить и разорвать», отчего его собственная сила охотно шла в атаку, прогрызая себе путь через магию новых наручников. С ними монстру, им обоим, пришлось повозиться дольше, чем с первыми, но в конце концов и они стали бесполезными. В моменты минутного просветления Себастьяну хотелось поинтересоваться, зачем в тюремщики берут идиотов. И не проще ли повесить спятившего психопата, а не заниматься всякой ерундой, пытаясь влезть в его мозги? Сила за такие самоубийственные настроения, разозлившиеся уже на него, в итоге разлилась по камере. Себастьян не стал сдерживать ее. Даже усмехнулся, когда последний из визитеров развернулся сразу на пороге. Когда дверь открылась снова, он сразу ощутил что-то не так. Неясная фигура, расплывающаяся в повисшем мареве, почему-то быстро передумала его убивать и остановилась в нескольких шагах от криво сколоченной койки. Это было странно. Как и внезапная тишина, пронизанная образами леса, странных существ с крохотными крылышками, сладости на подоконнике. Себастьяну вдруг захотелось посмотреть на это неправильное существо собственными глазами. Он дернул разбушевавшуюся силу назад. «Нам ничто не угрожает», — проговорил он твердо, но все же добавил. «Пока». Монстр недоверчиво склонил голову набок. И то ли рассмотрев, то ли впрямь поняв, что сейчас никакой угрозы нет, вдруг согласился. Неохотно. Чудище в его голове наглело быстро, да и привыкло за эти дни к безраздельной власти. Но посетитель понравился ему, это чувствовалось по вмиг изменившемуся настроению. «Она хорошенькая. Хочешь посмотреть?» «Хочу». Внешность неведомого существа интересовала Себастьяна меньше всего. Просто хотелось посмотреть на того, кто не злится на него за один факт существования, прежде чем... «В отличие от тебя, я себя контролирую». «О, да». Он неловко поднялся с кровати, с трудом заставив себя не взвыть от боли в ноге, и шагнул к странной посетительнице. Кто-то вновь попытался войти, на что та разразилась потоком площадной ругани, заставив его усмехнуться. В далекой прошлой жизни так ругался старый дед Кристоф, бывший моряк и заядлый рыбак, иной лексики попросту не знавший. Ребенком Себастьян любил старика. У того всегда находилось несколько конфеток, которыми он делился с совсем еще мелкой Сэрой. Кожа под ладонью оказалась теплой и очень приятной на ощупь, как и ткань рубашки. Не то что его щетина и посеревшая от времени льняная хламида. Незнакомка предсказуемо испугалась, и Себастьян поспешил отдернуть руку. Он не хотел, чтобы на него снова злились, ненавидели и считали монстром. Ощущать чужое спокойствие куда лучше, чем поднадоевшую ярость. А потом ему на плечо легли чужие пальцы. Рядом с ухом раздался тихий голос, предлагающий помочь. По всему телу прокатилась волна чужой силы, непривычно ласковой и согревающей, от которой перестала болеть разодранная нога. Монстр успокоился, только хмыкнул напоследок, прекращая давить на разум и позволяя Себастьяну смотреть на посетителя. Перед ним стояла девушка. Должно быть, его ровесница или даже младше. Одета во все черное, высокая, худенькая и непривычно смуглая, с примилой улыбкой и действительно хорошенькая, но просто до безобразия. Хотя ее острые, утонченно резкие черты делали девушку слишком чуждой глазу, красиво, но как-то не по-людски. Словно перед тобой не живой человек, а изящная статуэтка, отлитая из бронзы. «Меня законопатили в какую-то тюрягу и явно не планируют отсюда выпускать, а я стою как олух и пялюсь на смазливую девчонку. Нормально вообще? Будь у монстра собственное тело, ну или более устойчивый контроль над телом Себастьяна, он наверняка закатил бы глаза». «Да ты и есть олух, причем слепошарый. Погляди на нее еще раз и ответь себе сам». Себастьян послушно поглядел и приметил следы крови на красивом бронзовом лице, что ему совершенно не понравилось. «Это что, он с ней сделал?» «Ну и зачем?» «Может быть, потому что я чудовище, живущее в твоей голове». «Ну да, как он мог забыть?» Себастьян разозлился. На себя и собственную силу, бешеную и бесконтрольную, готовую вредить даже тем, кто этого не заслуживает. Ему на самом деле хотелось чуть подольше ощутить тепло чужого тела, просто вспомнить, каково это, но он оттолкнул незнакомку от себя. Нормальным людям лучше держаться от него подальше. Она нормальной не была. Иначе не смотрела бы так обиженно, что Себастьяну стало стыдно. «Не хочу больше никого убивать», — вырвалось, прежде чем он успел сообразить. «Ты хорошая, кажется». «Не будь в этом так уверен». Девушка коротко оглянулась и скорчила кислую физиономию. Она в самом буквальном смысле извлекла из воздуха платок, сияющий белизной на фоне смуглых пальчиков, и с едва заметной брезгливостью утерла с лица кровь, прежде чем снова взглянуть на Себастьяна. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Нет», — покачал головой Себастьян и прислушался к ощущениям. Нога больше не ныла и выглядела здоровой, насколько можно было увидеть через разорванную штанину. Слегка болела голова, чем вполне можно было смириться, дотянула закованные руки. «Спасибо. Можешь идти». «Пожалуйста, я никуда не тороплюсь», протянула целительница Елена доброжелательным тоном. «Теперь давай-ка снимем это, все равно толку никакого». Его освободили от тяжелых наручников, стало заметно легче, будто эта пакость весила полдюжины стоунов. «Вот так. Сейчас, если ты не возражаешь, я позову лорда Фалька. Он хочет тебе помочь, а не навредить, поэтому, пожалуйста, не пытайся поджарить его мозги. Договорились?» Себастьян покачал головой. Он припоминал, с ним уже разговаривал какой-то мужик, очень сильный и без бардака в мозгах. И вроде бы даже пытался помочь. Не вышло. Монстру-незнакомец пришелся не по душе. В отличие от этой девочки, но в подобном Себастьян не собирался признаваться даже себе. Ему много кто нравился раньше, и ничем хорошим для них это не закончилось. «Не договорились», — возразил он, машинально растирая запястье. «Не люблю лордов». «Для кругом невменяемого ты что-то сказочно быстро обнаглел», — донеслась будто издалека саркастичная мысль. «Чужая, не принадлежащая ни монстру, ни ему самому. Это целительница. И она явно догадывалась, что ее услышали, однако и брови не повела. «Я пыталась дать тебе хоть какую-то иллюзию свободы выбора. Но нет, так нет». Она неспешно повернулась к двери, ничуть не боясь показать спину кругом невменяемому. «Уилл, заходи уже. Давай тут разберемся, пока я его в чувство привела». В камеру вошел уже знакомый светловолосый мужчина. По-видимому, то и был обещанный лорд. Как и положено лорду, нарядно разодетый и с высокомерной физиономией, которая все еще казалась смутно знакомой. «Так-так», — протянул Фалька, насмешливо щуря глаза. «Очень темные, чуть раскосые, совсем как у самого Себастьяна. Вижу, нашему подменушу удалось немного разогнать дурь у тебя в башке. Как самочувствие?» «Жив», — коротко ответил Себастьян, внимательно вглядываясь в его лицо. И снова не услышал ничего. Словно в голове этого Фалька была глухая стена без единой щели. Ни мыслей, ни эмоций, только ощущение силы и каменное спокойствие. Не такое, как у безымянной целительницы. От нее оно исходило волнами, было приятным и теплым. Собственная сила дернулась было, озадаченная и жаждущая проверить, в чем дело, но Себастьян успел удержать ее. «За лорда нас точно повесит», — напомнил он своей дури в башке. Удивительно, но монстр предпочел промолчать. «Что вам нужно от меня?» «Много чего», — ухмыльнулся Фалька. «Главное, моя хотелка — крышу тебе подлатать. И в твоих же интересах этому посодействовать, если хочешь жить, конечно же». «Себастьян хотел?» «Наверное». «Пару раз?» «Пару десятков раз», — ехидно поправил внутренний голос. Он задумывался о самоубийстве. «Слабовольно, зато действенно, если и впрямь не хочешь вредить невинным людям». Но монстр был против, и после таких идей Себастьян по нескольку дней валялся в отключке. «Я не знаю, как», — неохотно протянул Себастьян, еще раз покосившись на целительницу. Та сверкала своими не по-людски зелеными глазищами и мягко улыбалась уголками рта, словно подбадривая. «В смысле, как содействовать? Не знаю». «Ты не умеешь, и в том не твоя вина», — проникновенным тоном заверил лорд. Однако лицо его на пару мгновений сделалось жестким и почти свирепым. «Виноватого я непременно найду, и если ты можешь сказать, то говори, кто и зачем столько времени прятал тебя от нас. Кстати, мэр, лет-то ему сколько?» 25 или чуть больше», — отозвалась мэр. 28, — поправил Себастьян и отступил назад к койке. Он устал и хотел есть. И плевать, что в дезобелье с лордами не разговаривают. Подавить моментально возникшие мысли о зажаренном на костре кролике удалось с трудом. Дай боги, если пресная баланда перепадет. «Вы позволите?» Фалька кивнул и взмахом руки подвинул к себе стул, притулившийся возле спинки кровати. Целительница, скрестив на груди тонкие руки, застыла у него за спиной эдаким строгим изваянием. «Меня зовут Себастьян Траун. Родился в сером доле. Дыра-дырой. Вряд ли вы слышали». «Серый дол, серый дол». Фалька нахмурился в задумчивости. «Серый дол! Как же? Помню. Треть городка сгорела, остальные жители перерезали друг друга к такой-то матери. Выжившие через одного спились да свихнулись. Кто остался в умете, наотрез отказались там жить. Впрочем, первые лет 5 там никто не хотел селиться после такой-то мясорубки». «Так это ты угробил тот занюханный городишко, юное дарование?» Очень хотелось съязвить, мол, кощунство, серый дол называть городом. Пафосный лорд по-прежнему ощущался глухой каменной стеной, однако в его глазах было нечто, нагоняющее робость. Лорд определенно прикидывал, стоит ли убить Себастьяна прямо сейчас, и если да, то как это лучше сделать. «Уилл, он не виноват», — тихо, но твердо проговорила мэр, кажется, тоже уловившая направление мысли Фалька. Тот раздраженно повел широкими плечами. «Я это знаю, ты это знаешь, но от этого ситуация не становится проще. Серый, мать его, дол. У нас такой фееричной ходячей катастрофы со времен Блэр не случалось. Боги и богини, надеюсь, светленькие об этом не прознают. И зайдут ведь на говно. Он покачал головой и со вздохом откинулся на стуле. Черные глаза недобрым взглядом впились в лицо Себастьяна. Разгребать это все, конечно же, прекрасному мне, ну и лорду нашему канцлеру, чтоб ему упиться добрым синтарийским. Слушай, парень, врать тут бесполезно, даже не будь я менталистом, вся эта херь шита белыми нитками. Потому давай-ка выкладывай, кто тебя от нас спрятал и зачем. «Из чего бы мне врать?» — натужно усмехнулся Себастьян. Внутри неприятно кольнула магия. Ни его чудовище, ни он сам не любили вспоминать ту историю, хотя скрывать и впрямь было нечего. Убивать тех людей, жителей Серого Дола, он не хотел. Они были ни в чем не виноваты. Впрочем, он не испытывал жалости ни к одному из них. Разве что кроме Сэры, так не вовремя вернувшейся домой. Сестра была единственным человеком, ради которого Себастьян хотел бы снова вернуться в тот день и все исправить. Сила, словно заслышав его мысли, выплеснулась было наружу, но ему снова удалось ее удержать. «Не надо, пожалуйста». Монстр фыркнул, но утихомирился. «Себастьян?» — обеспокоенно окликнула мэр. «Все в порядке, это все еще я». Себастьян приподнялся на койке, поправил подушку под спиной, устраиваясь удобнее. «Я не знаю, почему меня прятали именно от вас. И кто такие вы, не знаю тоже». Лорд Вилмор имел в виду магов и Эрмигарскую академию, обучение в которой строго обязательно для каждого гражданина империи, обладающего магическими способностями, пояснила она. «Когда твои способности пробудились, магистр, ответственный за твой населенный пункт, должен был отследить тебя по специальному артефакту, сообщить в академию и доставить тебя в столицу». «А мы знать о тебе не знали», — вступил в беседу лорд Вилмор. «Так что расскажи-ка свою сказочку, парень. Мне страсть, как охота ее послушать». Себастьян нахмурился, почти физически ощутив, как в голове щелкнуло. Недостающий кусочек мозаики, столько лет мучивший его, встал на место. «Так себе сказочка. Тем магистром был мой дражайший опекун Родерик Траун». Лицо целительницы вытянулось, а лорд нахмурился еще сильнее, отчего его брови почти превратились в одну сплошную полосу. Забавная реакция, если опустить причину, разумеется. «Твой отец, будучи магистром, знающим о твоей силе, сознательно прятал тебя? Темного менталиста?» Медленно протянул Фалька, меняясь в лице и стремительно краснее. Очевидно, от злости. Даже несмотря на хваленый непробиваемый блок, Себастьян почувствовал его эмоции. Монстру это не понравилось. Он вскинулся, едва ли не зашипел. По его мнению, всякий, кто называл Родерика отцом Себастьяна, заслуживает смерти. «Отец?» Он скривился и, не сдержавшись, сплюнул на пол. «Невежливо так делать в присутствии лорда и красивой девушки. Но пусть скажут спасибо, что вообще еще живы. Родерик — мой отчим. Мама вышла за него, уже будучи беременной, а он воспитывал меня. Учил отгораживаться от чужих эмоций и голосов в голове. Управлять магией». Себастьян чуть отпустил монстра, позволяя ему высвободить немного силы. Что-то он сегодня удивительно послушный. «Траун собирался меня кому-то продать и даже взял задаток. Но я узнал об этом, слетел с катушек и отправил на тот свет отчима, свою сестру и половину деревни». Воспоминания встали перед глазами так четко, словно и не было этих 10 лет, словно все случилось вчера. Впечатлился не он один. По нервам ударила чужая злость. Рано Себастьян обрадовался. Монстр рванул вперед, пытаясь защитить своего бестолкового хозяина, оградить от боли, ужаса и ненависти. Понять, что ярость обращена не на него, удалось не сразу. Для этого пришлось призвать на помощь все крохи рассудительности и здравого смысла. «Себастьян!» Чужая рука, теплая и удивительно легкая, легла на затылок. Магия окутала его, возвращая миру давно уже непривычную четкость. «Себастьян!» — уже более твердо повторила мэр, привлекая его внимание. Он поднял голову и встретился с ней взглядом. Глаза целительницы, раскосые и зеленущие, как у лесной кошки, жутковато сияли в тускло освещенной комнате. Глядя в эти глаза, охотно верила, что перед тобой подменыш, дитя лесных эльфов. И то сказать, если есть магия, то почему бы эльфам не быть тоже? «Я в порядке», — наконец пробормотал он. Мэр медленно качнул головой. «Ты не в порядке». Ее рука сползла чуть ниже, невесомо поглаживая, ощущение спокойствия усилилось. «Себастьян, пойми, я не буду сидеть при тебе всю оставшуюся жизнь. Не поддавайся силе, пробуй управлять ею сам». Как будто он не пытался. «Он сильнее меня». «Это не так. Ты тут главный. Запомни это накрепко, и все получится». Мэри ободряюще улыбнулась, демонстрируя совсем не эльфийские клыки. «Остальному я тебя научу. Мы научим». С этими словами она повернулась к лорду Фалька и совсем другим, ничуть не ласковым тоном, поинтересовалась. «Ваше благородие, не могли бы вы угомониться? Все это праведное бешенство плохо влияет на пациента». «Какой-то мерзавец изуродовал своего ребенка? Хотел продать его как фунт мяса или надоевшую безделушку?» Взъярился лорд Фалька от избытка чувств, вскочив на ноги и едва не опрокинув стул. «Нет, мать твою неблагую, я не мог бы угомониться!» «Придется, Уилл, иначе я угомоню тебя сама!» Фалька, казалось, был не прочь проверить, кто тут кого угомонит. Однако, помедлив, он кивнул и глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «А как же твой родной отец?» Себастьян не сразу понял, что обращаются к нему, но разгневанный лорд глядел как раз-таки на него. «Неужели ни разу не объявился, ничем не помог? Уверен, он был магом, а маги так не поступают». Себастьян послушно кивнул. «Объявлялся. Когда я был маленьким, приходил к нам в дом, распевал чаи с Родериком и мамой. Особого приятного впечатления не производил, высокомерен, был побольше вашего. Но меня и маму, кажется, немного любил. Спрашивал, хорошо ли нам живется в сером доле. Рядом с ним было...» Он замялся, пытаясь подобрать правильное слово. «Спокойно. Жутковато, но спокойно. Мне было 7 или около того, когда я видел его в последний раз. Небось, завел семью получше». «Интересно получается», — хмыкнул Фалька, что-то напряженно обдумывая. «И как же его звали?» Он не успел ответить. Тяжелая дверь снова приоткрылась. На пороге стоял, видимо, очередной лорд, моложавый и расфранченный, как на бал к императору. Этого типа отличали кретинская бородка и на редкость кислое выражение лица. «Эдрианом его звали», — выдал лордик, в упор глядя на Себастьяна, недовольно кривясь. «Мои поздравления, Уилл. Не твое добро. Как я и думал, это пропавший байстрюк Лернхарта».